Параграф 2. Предпосылки, из которых исходит материалистическое понимание истории. Предпосылки, с которых мы начинаем, непроизвольны. Они не догмы. Это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем. Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Далее в рукописи перечеркнуто. Первый исторический акт этих индивидов, благодаря которому они отличаются от животных, состоит не в том, что они мыслят, а в том, что они начинают производить необходимые им жизненные средства. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию, телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе. Мы здесь не можем, разумеется, углубляться ни в изучение физических свойств самих людей, ни в изучение природных условий, геологических, орогидрографических, климатических и иных отношений, которые они застают. Далее в рукописи перечеркнуто. Но эти отношения обусловливают не только первоначальную, естественно возникшую телесную организацию людей, в особенности расовые различия между ними, но и все ее дальнейшее развитие или отсутствие развития по сей день. Всякая историография должна исходить из этих природных основ и тех их видоизменений, которым они благодаря деятельности людей подвергаются в ходе истории. Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии, вообще почему угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им жизненные средства, шаг которой обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им жизненные средства, люди косвенным образом производят и саму свою материальную жизнь. Способ, каким люди производят необходимые им жизненные средства, зависит прежде всего от свойств самих жизненных средств, находимых ими в готовом виде и подлежащих воспроизведению. Этот способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей степени это определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни. Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их производством. Совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят. Что представляют собой индивиды, это зависит, следовательно, от материальных условий их производства. Это производство начинается впервые с ростом населения. Само оно, опять-таки, предполагает общение, феркер, индивидов между собой. Форма этого общения, в свою очередь, обусловливается производством. Термин «феркер» в немецкой идеологии имеет очень широкое содержание. Этот термин включает материальное и духовное общение отдельных индивидов, социальных групп и целых стран. Маркс и Энгельс в своей работе показывают, что материальное общение, и прежде всего общение людей в процессе производства, является основой всякого иного общения. В терминах «Verkehrsform», «Verkehrsweise», «Verkehrsverhältnisse», «Produktions- und Verkehrsverhältnisse» — форм общения, способ общения, отношения производства и общения, которые употребляются в немецкой идеологии, нашло выражение, формировавшееся в это время у Маркса и Энгельса, понятие производственных отношений.